Поросеял по-русски. И зачем Рима согласилась на бесплатную путевку в этот дурацкий санаторий? Отдыхать в одиночку на российском курорте удовольствие сомнительное. Будь они вдвоем с подружкой, хотя бы на экскурсии вместе ездили. И по дискотекам ходили бы. А когда одна, как перст, каждый джигит в возрасте от 15 до 40 считает своим долгом приклеиться. Ни по парку не пройдешь, ни в кафешке не посидишь. Но Римма, 25-летняя, в меру симпатичная и стройная девушка, нашла выход даже из этой непростой ситуации. Не зря же она в детективном агентстве служит, пусть и простой секретаршей. Решила. Любви ни с кем из окружающих, поддатых и наглых по определению возникнуть не может, но покровитель, друг, спутник все равно необходим. Чтобы быть при ком-то, чтобы хотя бы на пляже не приставали, значит, нужно найти... пусть никчемного, но нетребовательного. Главное — грамотно поставить задачу, и своего покровителя она нашла без труда, познакомились с ним на пляже. Рима вышла на пирс полюбоваться на плещущихся в глубине ставридок, а к причалу как раз швартовался старенький, плохо покрашенный катерок. За штурвалом — одинокий дядечка, а над бортом плещется гордый транспарант — парашют. Через «У». Местный, видимо, вариант парасейлинга. Римка не удержалась, фыркнула. Дядечка за штурвалом обиженно спросил, чего смешного. Ну, она и объяснила, мол, надо хоть рекламу без ошибок написать. А ты возьми и сама напиши, вдруг предложил он. Краска у меня есть. И Римма неожиданно для себя согласилась. Целый час тщательно выводила по холсту парашют через «Ю». И пока старалась, выяснила, что хозяина аттракциона зовут дядей Мишей. За плечами 50 прожитых лет. Из них добрая половина в алкогольном угаре. Сам парашютным спортом никогда не занимался. Что я, дурак? Зато не раз от других слышал, что если таскать народ за катером, можно заколотить немалые деньги. Вот и организовал развлечения на собственное усмотрение, страх и риск. Катер достался от деда. Старый купол дядя Миша купил у знакомого десантника. Трос заказал у водных лыжников и начал катать народ. И ничего, летают, все довольны, и денежка капает. Римка, когда была в Турции, парасейлинг пробовала. До чего, как говорится, разительная разница. Там катер со специальной платформой для мягкого старта. Команда из троих человек, руководитель полета, водитель катера и помощник. Специально разработанный для водных развлечений купол. Всякие фенечки вроде высотометра и защитных очков. А у нас единственный, всегда поддатенький дядя Миша. И давно снятый с производства российский купол ПО-16, для полетов за катером уж точно не приспособленный. Но дружить с дядей Мишей оказалось полезно. Пусть выглядит он затрапезно, скрывать лысину даже и не пытается, зато руки не распускает. Раз попробовал, Римка так зашипела, что дядя Миша скис и поклялся, что впредь дружба и только дружба. А ей ничего другого и не надо. Плюс удобно. На дяде Мишином катере всегда можно загорать, не уворачиваясь от приставаний местных джигитов, и купаться в открытом море, и поболтать есть с кем. Иногда, правда, дяде Мише приходилось отвлекаться на работу, но много времени она не занимала. Когда появлялся очередной клиент, минут 10 он тратил на инструктаж. «В воздухе не орать, когда в море нырнешь, в воду не заглатывать». Ну, и полчаса само катание. Иногда дольше, если клиенткой оказывалась хорошенькая девушка. Дядя Миша, пусть и безуспешно, а покадрить красоток любил. Вот и сегодня, похоже, нужно будет работать. Только они с дядей Мишей расположились на корме позагорать, как совсем не кстати, на катерок завалилась веселая компания. Четверо. Два парня, две девчонки. Молодые, поддатенькие. Рима помнила, что в Турции, если чувствовался хоть минимальный запах спиртного, к парасейлу не допускали. Но наш дядя Миша на подобные мелочи внимания не обращает. Знай, свой аттракцион нахваливает. А ребята, пусть и пьяненькие, оказались въедливыми. Долго расспрашивали про безопасность да про длину буксировочного троса. Особенно один выделился. Огромный, под 2 метра ростом, в тельняшке и со значком ВДВ. Все повторял. «Бардак! Разгильдяйство! Будь я прапор, прикрыл бы твои прыжки в 2 секунды!» а второй, с виду скромник, в очочках, одолевал хозяина катера глупыми шуточками. «И это, дядя, ты называешь куполом? Да на нем разве взлетишь? Только на чехол для машины и годится!» Девицы тоже были хороши. Одна в мини-юбке и крошечном топике, игнорируя своих спутников, самым наглым образом клеилась к дяде Мише. Тот дурачок млел, рассыпался в комплиментах, а девка победоносно взглядывала на Римму: «На, мол, утрись, как я легко твоего мужика увела!» Не станешь ведь оправдываться, что дядь Миша не такое сокровище, чтобы о нем страдать. Вторая девка тоже была одета с вызовом. Маечка в неприличную обтяжку через всю грудь, игривая надпись «Neptune Wave» — «Волна Нептуна», на обнаженной загорелой руке пижонский серебряный браслет в виде непонятного переплетения из трех шпилек. Но хотя бы держится скромнее, сидит себе тихонько на корме, глаза печальные. А самое главное, целый час эти четверо на катерке проболтались. А кататься никто в итоге не захотел, только время на них потеряли. Доходу же не получили никакого. Хорошо, хоть сразу за компанией на катерок еще один клиент явился. Парень оказался конкретный, сразу заявил, что пришел полетать. И дядь Мишин инструктаж даже слушать не стал, буркнул: «Давайте уже к делу». Ну, дядь Миша болтать никогда особо не любил, молча кивнул, швырнул парню купол и завел свой катерок. Ух, а сегодня качает. Не зря, видно, на санаторном пляже висит предупреждение, что шторм — 3 балла, и купаться, а также выходить в море на плавсредствах не рекомендуется. Но дяде Мише на правила, как всегда, наплевать. Он надеется, что пронесет. И Римма с замиранием сердца наблюдала, как ветхий парашют неохотно и неуверенно наполняется воздухом. Однако раздолбаем вроде дяди Миши везет. И взлет, несмотря на сильный ветер, прошел вполне нормально. Парень под куполом завис на высоте 70 метров, держался уверенно, ножки скрестил, головой вертел, не орал. Но дядя Миша с Римой на него и внимание обращать перестали. Стоят у штурвала и обсуждают, имеет ли смысл сегодня на закате на ставритку выйти. И вдруг по корме что-то с силой хлестнуло. Оба вскинули головы и в ужасе замерли. Трос оборвался и с такой силой по катеру хлопнул, что на стали образовалась вмятина. А купол со съежившимся под ним пассажиром лишился опоры и начал стремительно терять высоту. «Сейчас убьется!» — испуганно пробормотала Римка. Шторм, как назло, усиливался. И как ни пытался парашютист встать против ветра, ничего у него не выходило. Его болтало, крутило. Купол то наполнялся воздухом, то сдувался почти как тряпка. И метрах в 20 от земли сложился совсем. А пассажир камнем вошел в воду. «Конец!» — потрясенно выдохнула Римка. «Но им опять повезло!» Хоть и раздолбай, дядя Миша, а спасательный жилет заставил клиента надеть. Поэтому тело они нашли быстро и без труда. Тут же начали искусственное дыхание и еще непрямой массаж сердца делать. Да и с берега инцидент заметили, и когда потерпевшие швартовались, у причала их уже ждала скорая, а к пирсу бежали люди в белых халатах. «Может, спасете?» — обреченно пробормотал дядя Миша. Врачи не ответили. Ситуация с парашютистом явно была серьезной. Его быстро погрузили в машину и увезли, а к потрясенному дяде Мише подступили милиционеры. «Допрыгался ты со своим аттракционом», — зловеще предрек первый из них. «Даже если выживет клиент, статья выходит серьезная, и срок по ней немалый». А второй с некоторым даже сочувствием спросил: «Как же так? Ты же по технике безопасности трос должен был перед каждым полетом проверять». «Да я проверял!» — виновато покачал головой дядя Миша. «Ага», — мелькнуло у Римки. «Последний раз 2 недели назад». «Ладно, дядя, показывай свою лодку», — важно велел первый мент. «Будем вещдоки изымать». «А какие тут вещдоки? Один прохудившийся трос и есть, больше у дяди Миши никакого оборудования не имелось». И вдруг Римка заметила то, чего прежде за долгие прогулки на дядь Мишином катере не видела никогда. На корме, под скамьей, валяется странной формы нож с изогнутым в форме вопросительного знака лезвием. Где-то она уже видела такие, где-то раньше, но никак не здесь, не на несолидном дядь Мишином аттракционе. «Ну, конечно же, Патрик Суэйзи. Он поигрывал таким в своей звездной роли в фильме «На гребне волны». И тогда девушка выпалила, перекрывая и шум шторма, и грозные голоса милиционеров. «Я все поняла! Дядя Миша не виноват! Трос перерезали!» «Кто?» — вопросительно воззрились на нее милиционеры. Дядя Миша тоже смотрел пораженно. А Римма уверенно ответила. «Я знаю, кто!» Владелец и директор детективного агентства Паша Синичкин сидел в своей любимой позе, в кожаном кресле, ноги на столешнице. А его секретарша Римка, загорелая и веселая после черноморского отдыха, возбужденно рассекала по кабинету и очень гордо повторяла. «Вот, Павел Сергеевич, берите пример. Я хоть и в отпуске, а человека от тюрьмы спасла». «Судя по тому, что ты рассказала, тюрьма твоему дяде Мише, может быть, и на пользу пошла бы», — назидательно произнес Синичкин. «Все равно он не виноват», — упрямо повторила девушка. «И трос сам по себе оборваться не мог». «Он что, был сертифицированный?» — насмешливо уточнил Синичкин. «Ясное дело, нет, но крепкий. И привязывал его дядь Миша умело, каким-то особым морским узлом. Вот я и подумала, а случайно ли на катерок перед этим злосчастным клиентом целая компания приходила? Торчали целый час, но кататься не стали. Не мог ли кто-то из этих четверых трос перерезать? Но кто и зачем? И тут меня осенило. На футболке у одной из девиц, самой скромной, было написано «Нептун Вейв», а может быть, просто «Волна Нептуна». А еще я вспомнила, что так марка высотомеров называется, профессиональных, которыми парашютисты пользуются. А с какой стати у обычной курортницы вдруг оказалась такая футболка? Если это просто совпадение, то очень странное. И еще, на руке у нее браслетик имелся, переплетение из трех шпилек, парашютных. Поэтому если все в комплексе рассматривать, вполне могло быть, что девица имеет отношение к парашютному спорту, к настоящему, к прыжкам с большой высоты». «А какая связь?» — скептически произнес Синичкин. Но Римма не обиделась, торжествующе продолжила. «А связь такая, что этот парень — наш клиент. Он, похоже, тоже парашютист. Когда за катером летел, очень он уверенно выглядел. Обычно-то народ полный раскорякой болтается, ноги в разные стороны, а этот подобрался, конечности скрестил, совсем не похож был на чайника. Да и потом, когда трос оборвался, он явно не растерялся. Все время пытался против ветра встать, как в парашютном спорте положено, чтобы посадка помягче была. Но мы-то его этому не учили. Дядя Миша тот еще парашютист. Сам не прыгал ни разу, об этом правиле вообще, по-моему, и не знает». «И что? Допустим, парень когда-то прыгал, пусть даже профессионально. И когда трос оборвался, делал все, чтобы спастись. Но если трос порвался сам, откуда тогда на катере взялся стропорез?» Триумфально выкрикнула Римка. «Профессиональный? Да у дяди Миши такой штучки сроду не было. Я это точно знаю, потому что как раз накануне помогала ему катер мыть. И никаким стропорезом тогда даже не пахло. А тут вдруг появился. А из посторонних только эта компания на катере и была. Не иначе эта девица-парашютистка принесла. И пока на корме сидела, тросы подрезала». «Но зачем ей это было нужно?» — пожал плечами Синичкин. «А затем, предположила я, что парень, ну, наш клиент, который едва не разбился, ее хахаль. Или бывший, или только что поссорились. Вот она и решила ему отомстить. По-своему, по-парашютному. Менты, конечно, мне не поверили. Но на всякий случай стали проверять. И что ты думаешь? Нашли девицу. Курорт-то маленький, все как на ладони. К тому же она и не скрывалась. Сама в больницу пришла, под дверью реанимации сидела, пока нашего клиента откачивали. Ее взяли в оборот, она и раскололась. Действительно, поссорились. Он сказал, что завтра уезжает. Но перед отъездом обязательно дядь Мишин аттракцион испробует. Уже без нее, потому что надоело. Вот она и решила ему в отместку устроить шоу. Перерезать трос. Разбиться, думала, он не разобьется, все-таки профессионал. Но в штаны, когда трос порвется, обязательно наложит. Но шутка получилась так себе, на троечку. Небо, как говорят те же парашютисты, ошибок не прощает». «А что с парнем? Спасли?» — поинтересовался Синичкин. «Спасти-то спасли», — поморщилась Римка. «Но, наверное, он инвалидом останется. А у дяди Миши, хоть он и не виноват ни в чем, нервный срыв. В смысле, запой. И аттракцион он свой, конечно, закрыл. Теперь сказал, никаких парашютов, буду только на рыбалку народ возить». Она вздохнула, погрустнела. Впрочем, долгие раздумья — это не для Римки. Уже через минуту на ее лице вновь расцвела улыбка, и девушка произнесла. «Одного жаль. Сама я на дядь Мишином парашюте полетать так и не решилась. А чего было бояться? На самом-то деле, если никто тебе не мстит, аттракцион вполне безопасный.